Глава 30. Дуэль 2. Никита уже тяжело дышал. Парню было бы гораздо проще, будь у него возможность использовать его способности. Но, увы, лечение своей светлой природой сразу сделает его врагом вообще всех в этом зале. Ну а шаг теней гарантирует ему неприятности только со стороны Айлы. Впрочем, учитывая, что и этого хватит с лихвой, для преждевременной кончины, какая разница? В общем, вместо того, чтобы использовать свое преимущество в навыках, которых от него никто не ожидает, Никита пока только бегал, уворачивался и блокировал части атак, пользуясь подарком Арии и тем, что его противник упорно старался бить именно в грудь. И еще он ждал своего шанса. Парень понимал, что, учитывая разницу в силе у него, будет не больше одной попытки переломить ход боя, и делать это нужно было наверняка. В итоге он так и поступил. Пропустил пару лишних ударов, но дождался подходящего на все 100% момента. Кирилл стоял чуть сбоку. Никита подставился, а потом, маскируя свое движение под удар кулаком, повесил на кружева на груди эльфа липкую полоску с руной Ис. Вышло идеально. Без касания духовное ядро противника не показало опасность, и атака осталась вне поля зрения эльфа, больше думающего о том, что ему дали сдачу на глазах молодого господина. Пора с этим кончать. Кирилл сбросил взгляд на Квилла, пытаясь понять, что тут думает о его неспособности уже целую минуту убить наглого выскочку. Эльф отступил на шаг, готовясь к новой смертоносной атаке. На этот раз он решил наплевать на свои принципы и просто снести этому наглому слуге голову. Никита тоже готовился к завершению этой битвы. Воспользовавшись тем, что его противник замер, парень развернулся и бросился бежать со всех ног, стараясь по максимуму увеличить расстояние между ним и зеленолицем. Никите очень хотелось остановиться и поскорее швырнуть свой молот, но было рано. Сила — это произведение массы на ускорение. Чем больше будет расстояние, тем сильнее сможет разогнаться его молот, и тем мощнее будет удар. «Слабак!» Парень прочитал укоризну и разочарование во взгляде зеленоволосого эльфа, мимо которого как раз пробегал. В его глазах парень увидел отражение поднимающего свою рапиру вверх Кириуса. «Пора!» Никита, не замедляясь ни на мгновение, прямо на скорости развернулся на месте и швырнул свой молот прямо в противника. Парня от силы инерции отшвырнуло назад, и он покатился по полу. Впрочем, это не остановило Никиту. Продолжая катиться, он извернулся, чтобы увидеть, как его атака достигнет цели. Молот разогнался, молот свистел. Причем из-за кривого угла атаки Кириус сначала решил, что тот летит мимо. А когда подарок Арии начал закручиваться, чтобы впечататься эльфу точно в грудь, было уже поздно. Мгновение до удара. «Мой слуга признает свое поражение». Никита даже заметить не успел, как зеленоволосый Квилл вскочил со своего места и перенесся к своему телохранителю, чтобы остановить молот прямо перед ним. Хотя, учитывая силу молодого эльфа, еще непонятно, кто еще кого защищает. «Какая дерзкая штука!» Молот, который эльф ухватил прямо за рукоятку, продолжал свои попытки вырваться из рук зеленоволосого. Правда, без малейшего шанса на успех. Но тот, быстро поняв, в чем дело, подцепил с груди Кириуса липкую ленту, которую из-за своих пышных одежд тот так и не заметил, и сжег ее во вспыхнувшем между пальцев черном пламени. В затылок растерявшегося Ульфа прилетел удар от его дяди, и молодой дварф тут же поспешил заговорить. «Да, мы принимаем это поражение», — еще один подзатыльник, — «и не имеем никаких претензий в вашу сторону». «У меня тоже их нет», — молодой эльф улыбнулся и, жестом приказав Кириусу молча следовать за собой, отправился обратно за свой стол, по дороге кинув Никите его молот. «Интересную штуку ты сделал. Прославишься и я. Может быть, когда-нибудь тебе расскажу, кто еще таким пользовался». Никита чуть не сказал в ответ, что и так уже знает о светлых орденах и о его предках, но сдержался. А тут к нему еще и Ария с Дарреном подошли. Остальные зрители тем временем, увидев, что все закончилось, начали снова расходиться по своим делам. Что характерно, Ульф и Айла тоже были вынуждены удалиться. К ним подошли стражи семьи Ридум и вежливо сообщили, что хотя претензий к ним и нет, но тут им все равно не рады. «Ну что, думаешь, не выгонит ли еще и тебя?» Даррен Мак заговорил первым. «Не боись. Во-первых, героев не выгоняют, а ты после победы над Кириусом две половинки теперь точно герой, который показал, что в Никсе даже слуги круче, чем телохранители в Империи. Ну а во-вторых, не забывай о своем статусе. Что бы ни сделал слуга, это не может никого обидеть, пока свободный человек сам не решит, как к этому относиться. Так вот, Ридумы достаточно мудры, чтобы не обращать на тебя внимания». «А вот я достаточно зла, чтобы обратить». Теперь пришла очередь Арии высказаться, и дварфка картинно сорвала с Никиты побитый доспех. «Это надо же! Доверила ему свою лучшую работу, и он умудрился до такого ее довести. Я же тебе говорила про 1-2 удара, а ты сколько раз подставился этому слабаку? Не меньше десятка? Ох, тебе придется раскошелиться, чтобы окупить все мои затраты на ремонт». «О!» Даррен наслаждался ситуацией и заговорщицки подмигнул дварфке. «Он еще мне, знаешь, сколько еще должен? За свои-то долги он сегодня, правда, расплатился. Но вот отправлять своих хозяев-нахлебников с открытым счетом точно была ошибка». «Сколько они потратили?» Никиту тут же пробил холодный пот. «Не отвлекайся». Ария была недовольна, что ее яростную речь проигнорировали. «Сначала разберемся с тем, сколько ты мне должен за броню. Уникальная работа столь же уникального мастера. Думаю, он возьмет за ремонт не меньше 30 тысяч». Дварфка испытывающе смотрела на парня. Даррен молчал, не подсказывая, как реагировать на эту ситуацию. А Никите точно бы не помешал совет. С одной стороны, ему явно назвали очень и очень немаленькую сумму. С другой, броню-то он уже взял и уже испортил. Поздно отказываться. Да и если быть честным, без нее парень бы не смог победить. Так что 30 тысяч за жизнь — это уже не так страшно выглядит. Тем более, что прежде, чем началась вся эта заварушка, Никита как раз нашел новый потенциальный способ заработка. «Даррен». Ария снова начала закипать, когда слуга, ее слуга, ну почти, опять обратился не к ней, а к чертову маку. «А что насчет этой карты? Она достаточно старая, чтобы на ней могла быть интересная руна. Если да, то я хотел бы поставить ее на аукцион и потратить часть прибыли на то, чтобы расплатиться с долгами». Никита вытащил из кармана золотую карту Глаурунга, и Ария, уже почти начавшая новую гневную речь, тут же замолчала.